Вокруг острова Шпиля как-то склубился черно-розовый отсвет. Храм дотлевал последним углем ночи. Мы шли куда-то, и я не обсуждал, куда. Длинное хлевное тело густело впереди. При нашем приближении подвальное окошко зажглось и погасло. «Трапезная», — сказал он. Мы проникли, громыхая и спотыкаясь. «Сейчас я включу», — сказал он, и все озарилось. Это была, по всей видимости, реставрационная мастерская. Верстак, муфельная печь, стеллаж с банками, голая лампочка под потолком. На стене календарь с Аллой Пугачевой и реклама автогонок. Огромный деревенский ларь. Такие же топорные старинные лавки, крошечные зарешоченные окошки из глуби крепостной толщины стен слепо смотрели внутрь, будто щурис, будто опухли со сна. Вдоль стен, как хлам, как рассыпанная колода, во множестве слоились иконы, оклады, иконостасы. «Вас интересуют доски?» Я не понял, но глазами он указал на свалку икон. «О, да, конечно», — сказал я. «Сейчас, Леночка, сейчас. А вы смотрите пока, не стесняйтесь». Бережно отгибал я небрежно сваленные доски, одну с другой. Трепет прикосновений был выше моего разумения. Пейзажист хозяйничал. Вокруг велась догиня. Включил муфельную печь и поставил разгревать на нее банку консервов. Открыл ларь и залез в него с головой. На какой-то момент даже ноги его оторвались от пола, лицо его покраснело, когда он вылез. «Неужто увели?» Лицо его выражало нешуточную тревогу, и он снова исчез в ларе. Оттуда летела ветошь, пустые мятые оклады и консервные банки издавали об пол один тот же звук. «О, Господи!» — раздался вздох облегчения. «Надо ж был так зарыть!» Он извлекся с бутылкой русской. Я разделил его неподдельную радость, стоя с темным, еле различимым спасом в руке. «А кто ж зарывал?» «А я!» — счастливо сказал он. Консервы в муфельной печи разогревались, однако не для Линды. Не могу даже дать представление о том, как мне здесь с ним нравилось. И как было страшно. Надо же, чтобы так, ни с того ни с сего, вывалиться из своей обыденности и серости в настоящее, в такую внезапную дыру. Табуретку накрыли газеткой, уютнейше, с мужской дельной непоспешностью и функциональностью был им накрыт наш пир. Луковица, хлеб, тушенка, засверкали два отмытых стакана. Плечистая бутылка встала, как колокольника. «Я сразу вас заподозрил», — сказал он, разливая. — «Он, из какой кучи вы точно самую ценную утянули?» Я по случайности держал в руке ту самую темную доску, на которой был застигнут обретенный, наконец, его заначкой. Однако не признался. «А вы поставьте ее на стул, рассмотрите получше». Так мы соображали на троих, Линда не в счет. Павел Петрович, так все-таки звали пейзажиста, я, да потемневший нас спаситель, ликом к нам на отдельном стуле. Павел Петрович, может, по профессии не видел в этом кощунства, и я тогда не отмечал. Павел Петрович не закусывал, а скармливал Линде, пропитанный соусом тушенки, хлеб. Я ведь не из гордости сказал, что я не художник. Я совсем с другой целью. Я выхожу на контакт, понимаете? Я еще... или уже не совсем понимал. Я ищу свое место. То есть не свое, в частности, это меня мало заботит, а человека. В пейзаже вы не найдете человека. Чем Шишкин все-таки хорош, кажется, ни одного человека не пририсовал. Мишек пририсовал, вставлял я. Так это ж конфеты, безапелляционно рассудил Павел Петрович. И Мишек, кстати, не он пририсовал. Что же вы, не знаете, кто? И Авазовский разок не удержался, правда, тоже не сам, но кого-то попросил себе Пушкина пририсовать. «Репина», — сказал я, смело двинув свою пешку против его мишек. «Вам бы кроссворды заполнять», — сказал он, ничуть не оказавшись задетым. «Да хоть бы кто!» И ничего у них не вышло. «Как это замечательно! Стоит Не кстати, еще хуже, чем море, нарисованный и скалится с цилиндром на отлете. А Пушкин-то, ласточка, гений, как он-то все это сделал в своей живописи. Прощай, свободная стихия, и все. Его уж нет, остался один жест, один взмах его руки, гениальная мера вкуса и живописной точности. Я вот свой нос только вижу, когда рисую. Меня иногда тянет его пририсовать, когда не получается. А всегда не получалось. Он отмахнулся от себя, как от мухи, и испугал Линду. Так ведь я его каждый раз не рисую. Нос. Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на колено. Первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой, что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене. Она же пополам в секунду перекусит мою руку, которая ее гладит. — Никогда не укусит, — сказал Павел Петрович. Я мог ему ничего не говорить, он явно читал мои мысли. — Ладно, покинем прискорбные примеры. Возьмем что-нибудь, что постоит за себя. Вот Брейгель, Икар, помните? Я кивнул, хотя помнил не совсем. Не младший, старший, тот меня не подловить. Что у него от человека в пейзаже, пусть и от божественного? Пятка. Пятку у него от Икара. Ее не заметишь. А как же пахарь? Картину я с его помощью всю припомнил. Пахарь там вовсю пашет, крупно так. Пахарь, сказал тоже, пахарь. Пахарь, естественно. Пахарь — часть пейзажа, личность его не важна, вот в чем дело. Поэтому он и вписывает, что он всего этого часть. Там еще корабль, тоже не природа. Творение уже природа. Он прекрасен, парусник, хотя и менее уместен в картине, чем пахарь. Вот вы сами и наметили все точки. Пахарь, судно и пятка Икара. Лучше всего паши. Если уж не имется, плавай, но не летай. — Но это уж басня, а не живопись, — возразил я. — В данном случае это и то, и другое. Живопись у Брейгеля, само собой, не подведет, а мышление, да, в данном случае литературное. Но тогда ведь так и писали на сюжеты. Но живопись, однако, не забывали, и законы ее работали. Не может человек, как личность, как черт те что, как царь, видите ли, природы, уместиться в пейзаж. Никогда вы такого не найдете. Пятка. Только пятка или нос пейзажиста, который рисовать не обязательно. Куда правдоподобнее и уместнее вставить свою морду, раз уж ты так претендуешь на вечность, в дыру с подмалеванным вокруг морем и парисом, это по правде. А вот любые попытки вписать личность в пейзаж будут убогой пародией. Он вздохнул, он был удовлетворен тем, как все это у него изложилось. Вот не думал. Восхищенно покрутил он головой. Что именно? Про Брейгеля впервые сообразил. Да, хорошо, согласился я. А как же быть с портретом Возрождения? Там обязательно даль, глубь, перспектива. Поля и виды, и холмы, и воды. А это совсем другое. Там что впереди? Лицо. Лик. Личность. Обязательно личность. Мы что чуем? Неизвестно, кто, когда жил, чего делал, а личность непременно. И лишь там, вдали, откуда она взялась, из какого мира, там отдельный мир, координата. Он так все время говорил с лишним «о». Координата лица. Там как бы картина. Обязательное окно, обязательная рама для второй. Портрет отдельно и пейзаж отдельно. Это очень отдельно и крайне условно. Это нам от древности кажется таким уж реализмом. И я чокнулся, совершенно с ним согласившись. Встаньте на берег моря, как Пушкин, или на край пашни, глядя в светлое будущее, или как вот сегодня, когда вы подошли, и спьял не мозолил взгляд, что бы вы увидели, и где бы были вы? Я задумался. Ну, меня как бы тогда не было. Вот, видите, и вы правы, наконец. И сейчас мы приближаемся вплотную к тайне. Где человек? Кто человек? И зачем человек? Вот этим я и занимаюсь каждый раз, пытаясь воспроизвести то, что вижу. Вхожу в контакт. С кем? Ясно, с кем, — он рассердился. С мировой мыслью хотя бы. Вот вы себя не видите, когда смотрите, а то, что вы видите, разве видит себя? Ну, тварь земная видит для своей насущности, а деревья, травы, горы, реки они не видят. Вы никогда не представляли себя камнем или ветвью? Конечно, представляли. Закрепляли себя на месте, располагали в пространстве и при этом тосковали от бедности, доставшегося вам для обзора мира. И каждый раз, не замечая того, вы продолжали видеть и даже слышать, будто у камня или ветки есть глаза и уши. Этого отнять у себя в представлении вы никак не могли, вам даже и в голову не приходило, не правда ли? Ну, не так уж часто я представлял себя камнем, но, пожалуй, не без глаз. Представляете, какая ночь! Он провыл слово «ночь» так ужасно. Какое непонятное бескорыстие есть в этом слепо-глухонемом существовании! Ведь все, что есть, связано между собою, не ведая об этой связи. А мы видим это в единстве, которое никто из участников этого единства не ведает. Вот вы вышли на берег. Плещет вода, песочек, камушки, лес отражается в воде. Вы знаете, что все это, конечно, не думает, как вы. Но вы представить себе не можете, до чего для себя отдельны камни и воды. Для них нет целого. Они все в себе, как те вещи у немцев. Но целое-то есть. Вот в чем парадокс. Не вы его выдумали. Это нам не карт, что все, что перед глазами есть картина. Значит, кто-то. Нет, значит, она была. Нет, как оно могло соединиться, розное само? И про красоту. Нам не кажется про красоту. Вовсе не удовлетворением наших жизненных потребностей вызвана наша эстетика. Я замерзал однажды зимой в тундре. Там ничего не годилось для... ни для какой жизни. Я погибал в красоте. Так кто же? И он опять ужасно провыл «кто?». «Если вы имеете в виду Творца, — промямлил я, — то я совсем не против того. Ненавижу! — прорычал Павел Петрович. — За что? Я ведь тоже верю. — Тоже! — повторил он ядовито, совсем меня изничтожив. — Да я не вас имею в виду. Вы добрый малый, хотя и много о себе думаете. Уж как я его не люблю! — Кого же? — Человека! Именно того, с большой буквы, венец творения. Всюду лезет, все его, все для него. Ну, хуже любой твари, хуже, потому что вместо пятачка еще ковырялки себе всякие от ложки до атома выдумывает и жрет, жрет, жрет, а чтоб остановиться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить. Так, так, кивал я, совсем согласен, как свинья, если бы... Павел Петрович помрачнел. «Свиньят, скорее, венец творения!» «Ну, раз вы верите в само творение, другой гипотезы нет. То и человек — создание. Зачем же тогда? Венец творения — это, может, и сам про себя человек сказал, хотя книга по всему тоже не им писана, но ведь даже по образу и подобию. Ах, как вы все схватываете!» Похвала была сомнительной в его устах. На лету. Прямо цивилизованный вы человек. Вот вы кто? Кровь прилила к моей голове непобедимой волной постыдного воспоминания. Павел Петрович никак тут не был при чем. В каком же это классе проходили мы того, у кого этот самый человек с большой буквы, а именно «Что сделаю я для людей?» — крикнул Данко. «Нет, нет, высоко в горы вполз уж». И опять нет. «Буревестник с криком реет черной молнией подобный, то крылом волны касаясь, вот». Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Чаще шестая их в квадрате, в роще весело резвилась. Это уж другое, более человеческое, про обезьян. Так вот, наша учительница по литературе заболела, а ее замещала какая-то особенно выдающаяся из РАНО с чудовищным бюстом. Ну, просто когда мы сидели и царапали в тетрадках, она... ходила меж партами, то сначала на тетрадь склонялась издалека тень груди, потом сама грудь. Наша головенка терялась в этой дышащей груди, а где-то наверху с трудом было разобрать особую ласковость ее взгляда и воркование, опять же, грудного голоса. Это был еще год, еще вовсю при счастливом детстве это было. Брат мой уже в университете учился и отличником там был. Почерк у него был замечательный и конспект образцовый. Вышло так, теперь меня это забавляет, что и он на своем втором или третьем курсе, и я в своем седьмом или восьмом классе проходили одно и то же про глупого пингвина, и я как раз накануне в его конспект заглянул, а там было написано уже не для школы, а для высшего учебного понимания, что Горький имел в виду под каждым животным, и пингвин, кажется, был не то кадет, не то эсэр. И тут наша высокогрудая заместительница задает сложный вопрос, будя инициативу всего класса, вопрос на засыпку, она, наверное, тот же университет кончала, про этих самых животных, про аллегорию. Но никто не знает, все жмутся, потому что и вопрос поставлен так, что на него только сам же учитель способен ответить, а я вообще-то безинициативный тяну единственную свою руку, которую надо бы отсечь по Евангелию, дабы блеснуть. А у нее, надо сказать, когда она такое спрашивала, всегда была такая поощрительно-вопросительная приговорка «Думайте, думайте». И вот все думают, а я тяну руку. Она снисходительно улыбается, готовая выслушать наивную ребячью догадку. А я выпаливаю по писанному случайно подсмотренное и случайно запомненное, но надо ж как удачно, выпаливаю, как свою собственную догадку. Тетка была, по-видимому, удивлена, но я от смущения уже плохо помню ее реакцию. Она продолжала развивать мысль, которую я ей подсказал. И вот когда мы все за ней писали, она ходила по проходу, моя голова вдруг очутилась меж ее грудей, и, обняв меня сзади, она гладила меня по голове и приговаривала, «Головенка-то варит, варит головенка!» Но я не провалился сквозь землю. И тогда, хотя именно в таких вот нечастых положениях, пожалуй, и проваливаются, не провалился и сейчас, когда это вдруг из-под толщи последующих стыдоб выволок не провалился и рассказав весь этот мемуар Павлу Петровичу. Уж как ему эта моя история пришла по сердцу! «Нет, нет, и не говорите, вы совсем не безнадежны!» — хохотал он. «Я даже не предполагал!» Я ничего вроде не выпил, но бутылка кончилась. «Так вот», — произнес он с удовлетворенной укоризной, отметив ее совершенную пустоту, — «и я вам тоже ставлю 5. Не знаю уж, где вы это подсмотрели, но самый сложный вопрос сумели задать. Вы не представляете, сколько я над этим бьюсь, но в пейзаже на все есть ответ, даже на то, для чего человек». Но почему по образу и подобию нет ответа? Теперь он осматривал дно стакана, так и так поворачивая. А для чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос весьма живописный. Почему художников тоже зовут творцами? Конечно, преувеличение. Лучше было, когда мастер. Художника в полном смысле никак творцом не назовешь. Он в лучшем случае пересоздал, но не создал. Но и творец, хотя это его никак не исчерпывает, не есть ли величайший художник? Вначале было слово. А, собственно, не слово, а логос — знание. Значит, образ мира существовал раньше мира, до акта творения. Это был не просто образ мира, даже божественный. Образ был Богом. Понимаете, с чем мы имеем дело? С художником. Всегда сначала образ, а потом картина. Это основа эстетики. Но картина ведь всегда для кого-то, кто способен понять или оценить. Ну, оценка наша, допустим, ему не важна, он выше этого. А вот не верю, что не важна наша оценка. Не то, что мы похвалим, а то, что поймем. Понимание — не одиночество. В этом смысл творения, как и художественного создания. Чистым искусством, надо полагать, он не занимался. Да и никто, если вникнуть, не занимался. Это гордыня, искусство для искусства, унижение пачи гордости. Все жаждут понимания, кто создает. А так непонятно ли происхождение человека и зачем человек видеть творение? Не только пользоваться им и составлять его, как и всякая Божья тварь, но видеть, то есть понять и постичь. Поэтому, надо полагать, и создал нас по образу и подобию, иначе этого не понять. Зачем уж человека по образу и подобию? Чего ради? Не может же Творец боготворить сам себя, чтобы копировать венец творения себя же. Он окончательно перевернул стакан как доказательство. А кто тот, для кого создается картина? Ну, обычная картина. Народ, сказал я. Люди, уточнил я, и опять не точно. Заказчик, вскричал Павел Петрович. Кто же у самого Бога заказчик? Очень удивился я. А образ мира, который раньше мира? Но это я только предполагаю. Это не так, но... А ведь и заказчик раньше художника, а? Он торжествовал, будто подсказывал ответ уже не мне, а самому Богу. Мне нечего было ему ответить. Я мог лишь кивнуть. Если б я мог... «Поставить так вопрос, — глубокомысленно сказал я, — то я поставил его именно так. Про себя же я решал задачу, переводил крепость Кавказа в крепость Русской, чтобы уточнить объем выпитого Павлом Петровичем в водочном эквиваленте. Я почти сосчитал, но не был уверен в последних 50 граммах 0,75 или 0,8 был Кавказ. Именно посреди этих 50 граммов проходила в моих расчетах граница меньше литра или больше литра. Есть одна любопытнейшая гипотеза на этот счет, — мечтательно сказал Павел Петрович. Даже не гипотеза, а миф, но боюсь, что нам его будет уже не потянуть. Судя по тому, как я стремительно обиделся насчет своих умственных способностей, литр моим старшим другом был уже выпит. Вы не так меня поняли, — ласково читал мои мысли Павел Петрович. Я не вас, а себя имел в виду. Собачки-то деньги у меня все вышли. Как я обрадовался повороту! Я просто не смел сам предложить, но у меня были. Были, хотя тоже немножко... Собачьи, не то на туфельке ребенку, не то, уж не помню, какая разница. Были, есть, будут. Только где вы сейчас возьмете? Это не беспокойтесь, — сказал Павел Петрович. Этого хватит, — сказал он, забирая у меня пятерку. Я вытащил их три, все, какие у меня были. Этого хватит, — сказал он, забирая и вторую, и внимательно, и заботливо, провожая взглядом третью, дабы я не опустил ее мимо кармана.